Глава 7. Вскоре после того, по поводу поднесения императору золотого венка от граждан города Арилаты, было назначено при дворе большое торжество. Так как император, вероятно, благодаря проискам Амбросия, не назначал особого дня для приема сенаторского посольства, то по совету Тита Каликария Симах и его товарищи решили явиться во дворец в день этого торжества, на что как сенаторы они имели право. По моей просьбе Симах позволил мне его сопровождать, и таким образом мне довелось увидеть императорский прием. Но снисходительность Симаха навела меня на мысль, что он Гесперией был посвящен в ее замысел и намеренно старался дать мне возможность Грациана узнать в лицо. Не без волнения я подходил с сенаторами к дворцовым твердыням, сложному нагромождению строений, пышных и огромных, но обличавших все отсутствие вкуса нашего времени. К старинным зданиям здесь были приставлены без всякой гармонии новые, и различные стили отдельных частей дворца неприятно враждовали между собой. Если издали громада священного дома и производила свое впечатление, то вблизи она лишь обличала падение того искусства, которое когда-то Акрополь, а позднее Капитолий и Палатин сделали мраморным чудом. У входа мы встретили такое количество препятствий, столько лиц и так часто осведомлялись, имеем ли мы право присутствовать при выходе святости императора, что не будь с нами Каликария, всем хорошо известного в Медиолане, римским сенаторам, может быть, не удалось бы даже проникнуть в священный дворец. Один из распорядителей в одежде начальника кандидатов решительно приказал отряду воинов загородить нам дорогу, ссылаясь на особый список, который держал в руках, и в котором самим Македонием, магистром официй, было точно указано, кто должен быть в этот день допущен на прием. Понадобилось все красноречие нашего путеводителя и его угроза пожаловаться препозиту священной спальни, с которым он был в отношениях дружеских, чтобы сломить упорство кандидата. Я при этом обратил внимание на то, что весь дворец был наполнен стражами всякого рода. Уже у входа стояли конные схоларии, внутри каждую дверь охраняли вооруженные кандидаты, в других покоях виднелись с копьями в руках протекторы и доместики. Все это дало мне понять, что личность Грациана оберегается достаточно заботливо и что нет никакой надежды напасть на него открыто, хотя бы даже обрекая на гибель самого себя. Что касается убранства дворца, то его роскошь, если говорить правду, не удивила меня, так как она сводилась к изобилию позолоты, дорогих ковров и разноцветных мраморов. Среди незначительного числа статуй, украшавших покои, не было таких, которые обличали бы резец великого художника, а мозаичные картины мне показались исполненными рукой неуверенной и неискусной. Без всякого колебания я отдал предпочтение убранству небольшой виллы Гесперии на холме садов, так как в том доме чувствовалось незримое присутствие Камен. В моих выводах поддерживало меня поведение Симаха, который, хотя и не проронил ни слова, но, судя по выражению лица, также крайне неодобрительно отнесся ко всему, что нас окружало. Впрочем, его раздражало также обращение придворных с послами Сената, и я безошибочно видел, что Симах лишь с трудом сдерживал справедливое негодование. Большая зала, куда нас наконец провели, заставив пройти несколько десятков однообразных комнат, была полна ожидающими. Патриции и различные сановники в одеяниях, блиставших золотом, стояли рядами, в полголоса беседуя. Отдельно стояли куриалы-арилаты, уже держа наготове свой дар Августу. Немало было среди присутствующих и служителей христианской церкви, думаю я, епископов, одетых еще более пышно, чем другие. Все как-то невольно обращали ежеминутно взоры к стоявшему в глубине залы высокому императорскому трону из слоновой кости с золотом, среди украшений которого всюду видны были кресты. Когда мы стали на указанное нам место, к нам подошел один из сановников, как я узнал впоследствии, примицерий нотариев, и, почтительно приветствовав Симаха и его сотоварищей, спросил вкрадчивым голосом, довольны ли послы Сената своим пребыванием в Медиолане. «Вир спектабильс», — ответил ему Симах, — «ты знаешь, что у меня одна забота — выполнить поручение отцов. Поскольку мне это удастся в Медиолане, постольку я буду считать его прекраснейшим городом. «Вир клариссиме», — возразил Примицерий, — «судьбы наши и всех наших дел в священной воле святости Августа, да дарует ему Бог счастье и долголетие. Мы же все весьма польщены, что нас посетил столь знаменитый человек, как ты». Видя, что Примицерий заговорил с Симахом, к нам стали подходить другие сановники и, обменявшись различными изъявлениями вежливости, то осведомляться о последних событиях в Риме, то как бы случайно передавать различные придворные новости, казавшиеся им, по-видимому, крайне важными. Один с восторгом рассказывал о ловкости Грациана на последней охоте, убившего собственноручно 17 ланей. Другой — о замечательном стихотворении, ему поднесенном, в котором слова были расположены так, что, складывая первую букву первого стиха со второй второго, третьей третьего и так далее, и, наоборот, последнюю букву первого стиха с предпоследней второго, третьей от конца третьего и так далее, можно было прочитать полный титул императора, стихотворение, за которое автор получил в подарок двух замечательных испанских собак. Еще один, наконец, не без коварства, сообщил, что архиепископ Медиоланский намерен в скором времени совершить поездку в город. Я всматривался в лица окружавших меня людей и везде видел только льстивые улыбки, лукавые глаза, и под слоем румян угадывал щеки, потерявшие краску от постоянных ночных перов. Не было ни одного лица среди этих придворных дельцов, по слову которых изменялись судьбы целых диецез, которая напомнила бы те мужественные лики, что сохранены в мраморах, изображающих Сципиона, Суллу, Агриппу, Германика, или даже те, что смотрят на нас с гробниц Апиевой и Фламиниевой дороги. Кроме того, с прискорбием я убеждался, что у большинства черты лица даже не были римские, но предательски выдавали их греческое, германское, африканское или азиатское происхождение. Я вспомнил жалобы лучших римлян, что власть над империей вверена ныне иноплеменникам и достается не в силу доблести и ума, но или передается по родству, или покупается деньгами, или добывается лестью и угодничеством. Между тем был подан какой-то знак, и все засуетились, поспешно занимая назначенные места, так как сейчас должен был появиться император. Такое неподдельное смущение было на всех лицах, давно привыкших к притворству. Многие так побледнели, что я не мог не подумать о стихах Горация. «Гремящий с неба, мнилим и царствует Юпитер». Я ожидал звука военных труб или ударов воинов о щиты, но напротив настало всеобщее молчание и полная тишина. Отодвинулась тяжелая, вся расшитая золотом завеса у дверей, и началось императорское шествие. Впереди выступали аланские воины, народ, пришедший к нам с диких берегов Оксиана, в скифском одеянии, отороченном мехом, с громадными луками в руках. За этими любимыми телохранителями императора шли евнухи в длинных восточных плащах с серьгами в ушах. Далее несколько самых приближенных к императору сановников, похожих в своих разукрашенных и тяжелых тогах скорее на литые статуи, чем на живых людей. Двигаясь, они не сгибали колен, не поворачивали шеи, смотрели прямо перед собой пустым взором и, кажется, с трудом ступали под гнетом надетого на них золота и драгоценных камней. Наконец, за ними шли рядом Амбросий и Грациан, и новый отряд аланов замыкал шествие. При появлении императора все присутствующие опустились на правое колено и низко склонили головы, выполняя обряд поклонения. Как я не свыкся с мыслью, что времена свободной республики, времена, когда сам народ римский выбирал своих магистратов, давно и навсегда для Рима миновали, как я не примирился с сознанием, что прежде ненавистное для каждого римлянина именование царя, погубившее когда-то самого Цезаря, должно быть в наш век признано истинным именем для правителя империи, все же впервые присутствие при унизительном поклонении, достойном любого азиатского деспота, я почувствовал, что возмущается во мне кровь моих предков, юниев, видевших солнце свободы над свободным городом. Стоя на коленях, преклонив голову, как если бы я не в силах был выдержать сияние императорского лика, как не могла выдержать Семела образа Юпитера, представшего ей с молниями в длани, я испытывал только чувство стыда, а вовсе не восторга и умиления. Может быть, потому что моя юность прошла вдали от двора, в той маленькой лакторе, где еще сохранялись вольности, никогда дарованные родному городу завоевателям Галлии. В ту минуту, к моему убеждению, что Грациан — опаснейший враг дорогих для меня преданий Рима и безумный гонитель богов бессмертных, присоединилось живое чувство обиды от унижения, испытанного мной самим и каждодневно переживаемого римлянами, и жажда выполнить обещание, данное мною Гесперией, возгорелась во мне с новой силой. Тем временем все, имевшие звание патриция, подходили по очереди к императору и целовали его в грудь с правой стороны, а он отвечал им поцелуем в голову. Когда этот обряд закончился, Грациан порывистыми шагами, не похожими на движение статуеподобных сановников, взошел и почти взбежал на ступени трона и сел. Амбросий медленно поднялся вслед за ним и стал рядом, а скифские лучники расположились вокруг трона. Лишь тогда все присутствующие получили право встать с колен. Понятно, что я устремил глаза на императора, стараясь запомнить как можно лучше его внешность и лицо. Несмотря на торжественность приема, Грациан пренебрег римской тогой и был одет наподобие своих оландских телохранителей в скифское одеяние с мехом, только его одежда и его обувь были густо обшиты самоцветными каменьями, нестерпимо сверкавшими при каждом его движении, что ему придавало вид плясуна на сцене. У Грациана была небольшая голова, волосы были зачесаны на лоб, а повыше была надета небольшая диадема, также унизанная драгоценными каменьями, с одним громадным камнем над самым лбом и с двумя свободно спадавшими концами сзади, украшенными изумрудами. Лицо Грациана было довольно приятно, несмотря на несколько большой нос, но выражение лица было надменно, и глаза смотрели из-под лобья. Он казался моложе своих лет и скорее напоминал избалованного юношу, чем грозного повелителя, который, как Юпитер на небе, правит всем на земле. Окинув взглядом собравшихся, император заговорил, голос у него был резкий и неприятный. «Вири клариссими иллюстрими спектабилес. Нашей мудрости было благоугодно на сегодня назначить прием послов нашего города Арилаты Константины. Так как все города империи нам равно любезны, то ныне подтверждаем мы то, что нами было объявлено во всеобщее сведение. Города, которые желают отправить послов к святилищу нашему, могут это делать беспрепятственно. Двор нашей божественности всегда для них открыт. Пусть послы приблизятся». Послы Арилаты, пятеро почтенных по виду человек, уже не молодых, с седыми бородами, неловко и робко подошли к трону и еще раз преклонили колено. Затем один из них начал речь, восхваляющую мудрость и святость императора, которого он назвал другом Божиим, соучастником божества Августом по святости. Не буду здесь вспоминать все речи и скажу только, что оратор с гальским искусством, закругляя свои периоды, не забыл уверения Ювенала: «Ничего нет такого, чему бы не поверила власть благосклонно, когда ее хвалят». Едва окончилась речь и обряд поднесения золотого венка, Грациан с прежней стремительностью поднялся с трона и устремился вниз. За ним последовал Амбросий и часть оландских стражей, так как, по-видимому, даже среди рыболепных придворных император не вполне был уверен в своей безопасности. Грациан милостиво обходил собравшихся и иным из них говорил несколько незначительных слов, принимаемых как изречение самой богини мудрости Минервы. Когда император приблизился к нам, Амбросий, наклонившись, сказал ему что-то на ухо. Грациан быстро взглянул на Симмаха, тотчас отвернулся и прошел мимо, не удостоив сенаторское посольство ни одним словом. Вскоре после того император и его приближенные в прежнем порядке удалились из зала. Присутствующим снова вернулась способность двигаться и говорить, все кругом зашумели, как рой ос, но мы остались совершенно одиноки. Никто более не решался приблизиться к послам Сената. Нас сторонились и обходили, словно пораженных проказой. Даже наш гостеприимный хозяин и заботливый вожатый Каликарий куда-то скрылся. Нам не оставалось ничего другого, как поспешно направиться к выходу. Я не смел поднять глаза на Симаха, и все сенаторы также угрюмо молчали во все время нашего пути от священного дворца до дому. Немилостивый взгляд императора принадлежит к числу самых страшных несчастий, какие только могут постичь человека в наше время».